Глава 11. Учение. Вершицкий, старый кадровый офицер нашего батальона, с большим увлечением рассказывал Столом о чудной охоте, которая была раньше в окрестностях дам. Он побывал в своей молодости и в Кагазмане, и в Карсе, и здесь. «Жаль, что нет товарищей по охоте», — заключил он. «Разве вот Иванов, да он далеко, в Хаджалах». А здесь он оглядел присутствовавших. Нет никого охотников. «Разрешите мне быть вашим спутником по охоте всегда и везде», — сказал я. «Ружье оставил дома, но выпишу теперь же. Это долгая гантель. Покупайте мое ружье, а я куплю у Владимирова. Он теперь забросил охоту». «Отлично», — согласился я. И мы тут же совершили сделку. Я купил его ружье за 15 рублей, а Вершицкий у Владимирова за 25. Стояли ласковые сентябрьские дни. Роты и штаб устраивались, занятий не было, и мы с Вершицким дня через 3 отправились на первую охоту, взяв с собой человек 6 солдат-загонщиков. Пошли по направлению на Евлах, прямо по шоссе. Селение кончалось за школой, мы свернули в какие-то странные кусты. Как на болоте стояли на твердой почве кочки, а из них росли кусты длиннейших прутьев. Эти заросли тянулись далеко, верст на 5. Зайцев здесь было множество. Вершицкий уже убил несколько штук, а я все неудачно сультовал. — Что это у вас не идет дело? — спросил Вершицкий. — Очень просто. Я никогда не охотился и не знаю, как стрелять. — Да куда вы целитесь? — Заяц, что ли? — Ну да, в самого зайца. Никогда в жизнь не попадете. Ведь он бежит. — Да, бежит, но ведь и дробь летит быстро, быстрее, чем заяц бежит. — В том-то и дело, что нет. Дробь ведь не моментально доходит до зайца. Нужно время на ее полет. Если дробь летит до зайца секунду, то ведь за секунду зайчишка пробегает немало. Вот дробь и осталась сзади. Вы нацельтесь и спокойно ведите ружье, следя за бегом зайца. Потом возьмите вперед примерно его длину, и тогда нажимаете крючок. Упустите длину зайца перед его носом, промахнетесь, а не упустите, попадете. Чем дальше от вас заяц, тем больше вперед нужно брать. Ближе — меньше, вот и весь секрет. Я твердо запомнил слова Вершицкого. Однако меня так разволновала охота, что я в тот день не мог справиться с собой и вернулся ни с чем. На следующий день опять тоже. Но я не унывал и ждал своего случая. Я знал, что упорство берет свое. И вот чуть не на 5-й день охоты случай пришел. Мы разошлись довольно широко и шли цепью. Те зайцы, что выскакивали недалеко от меня, благополучно удирали. Я не успевал выполнить правила, преподанные Вершицким. Или салютовал, или не стрелял. Вдруг слышу крики «Заяц!». Смотрю, от Вершицкого бежит по направлению ко мне серый. Бежит быстро, от меня довольно далеко, шагов 60. Место открытое, словом, все благоприятствовало мне. Навожу на зайца, веду ружье за ним, беру вперед на его длину, вдруг вспоминаю, если далеко надо больше брать. Взял аршин вперед и выстрелил. Заяц перевернулся и лег на спину, заболтав ногами. Вершицкий закричал «Ура!». Я снял фуражку и с торжеством помахал ей в воздухе. Теперь я был охотник. Я чуть не кинулся целовать милого зайчика за то, что тот так хорошо обижал. Солдаты смотрели на меня радостно. — Наконец-то, ваше благородие, попали! — Наконец-то попал! — повторил я. — Это, братцы, не в мишень стрелять. Трудно. Вестимо, трудно. Теперь дело пойдет. — Думаешь, пойдет, — согласился я.